Глава 80. Эпилог. Из каньона Злива велась серая дымка. Легкое дыхание, пришедшее раньше срока весны, сменило зимнее марево над горной речкой. Оно принесло с собой запах молодых побегов, рвущихся из-под земли к солнцу. Еще неделю назад скованная холодом вода сейчас клокотала, бурлила и била ключом. Лед отступал от берегов и подлеска, словно разбитое в пух и прах вражеское войско. Пробуждаясь с каждым днем все больше и больше, лес, подтягиваясь, набирался сил под трели вернувшихся из долины птиц. Матиасу пришло в голову, что в их жизнях, его, Лючии, Диего и Оливера, как и в природе, наступает новая пора. В школе они проходили времена года. И теперь в каньоне, откуда все началось, он наблюдал смену сезонов воочию. Тут распускались первые почки. То же самое происходило и с ними. Они не застыли в болезненном прошлом, а шли вперед. Так облака плывут по небу, по камням бежит вода, и ветер шелестит в траве. Они, тянущиеся к свету цветы, наконец отыскали свое место под солнцем. Он бегом спустился вниз, вдыхая полной грудью бодрящий живительный воздух. Оказавшись у каменистого берега, поспешил по хорошо знакомой тропинке, сменявшейся то ступеньками, то подвесными мостами. Стук его шагов по оттаявшему дереву, слаженный и мягкий, звучал иначе, напоминая о лете. Даже вода, переливавшаяся зелено-изумрудными красками, и та поменяла цвет. Тут, внизу, у речного русла, убегавшего к деревне, он был не одинок. Он остановился и поднял голову к лазурному небу, ощущая, как рядом с ним, в кронах деревьев, бьются в унисон сотни крохотных сердец. В этот миг солнце озарило каньон, выпустив на волю калейдоскоп разноцветных красок. Опьянев от увиденного, Матиас громко закричал. Его друзья, как молодые волчата, отозвались на крик, эхом разнесшийся по горам и ущельям. Через пещеру он бросился к ним и оказался у водопада, над которым вновь красовалась разноцветная радуга. Лючия, Диего и Оливер с тяжелыми рюкзаками и картой горных тропинок в руках уже поджидали его, готовые к новым приключениям. Сделав шаг по направлению к ним, Матиас обернулся и взглянул на лес за спиной. В этой гамме новых звуков и шумов чего-то недоставало. Какое-то время он прислушивался, втайне надеясь ощутить чье-то присутствие. Но никто не наблюдал за ним из-за деревьев. Заслышав голоса товарищей, Матиас навсегда отпустил от себя легкую грусть, и ее будто пепел от потухшего костра тут же подхватил и унес прочь порыв ветра.